Одна рука Ирены все еще лежала на плече Рауля. Полли в смятении осознала, что ее захлестывает ревность, жгучая, ослепляющая ревность. Чем занимались эти двое, пока она безмятежно спала? Не затем ли Рауль проявил такую заботу о ней, чтобы избавиться от нее на время? Почему Ирена выглядит как кошка, наевшаяся сметаны? Полли смотрела на Рауля, и в душе ее бурлила взрывоопасная смесь из подозрения, недоверия и горькой тоски. Рауль же с невозмутимым видом поднялся с кресла и осторожно положил сына в подвесную колыбельку. «Я должен побриться», — бросил он. «Тебе удалось поспать?» — спросила Полли. «Немного. Я вообще-то мало сплю», — ответил он, обходя ее как какой-то предмет мебели. «Ваш муж неутомим, сеньора». «Он почти все время работал», — промурлыкала стюардесса с восхищением в голосе и, откинув голову назад, хрипловато засмеялась. «Ну, не волнуйтесь. Я позаботилась о том, чтобы он был сыт и даже немного расслабился». При этих двусмысленных словах Полли побледнела и поспешила уйти в спальню вслед за Раулем. Но тот уже скрылся в небольшой ванной комнате. В ожидании Рауля она взяла в руки легкое белое платье, которое заранее достала из чемодана, и стала рассеянно разглаживать складки. Наконец дверь открылась. Полли была настолько измучена своими подозрениями и ревностью, что больше уже не могла контролировать себя. «Ты спишь с Иреной?» Она даже не поняла, как этот грубый и прямолинейный вопрос сорвался с ее губ. Рауль посмотрел на нее без всякого выражения. «Я не ослышался?» Полли густо покраснела, закусила губу почти до крови, но потом непреодолимое желание узнать правду победило, и она заговорила, глядя ему прямо в глаза. «После того, как прошлым вечером ты сказал, что не намерен вести себя как настоящий муж, естественно, у меня возникло подозрение». «Я не стану отвечать на твой вопрос. Во-первых, это ниже моего достоинства. Во-вторых, я боюсь утратить остатки моего терпения», — Рауль говорил низким и мягким голосом, но в каждом слове сквозило предостережение. В сузившихся глазах, под сенью густых черных ресниц, мерцали недобрые огоньки. «Мне бы хотелось доверять тебе. Я не потерплю сцен ревности. Ничто не отталкивает меня от женщины быстрее, чем подозрение. Запомни, я не сплю со своими служащими. В настоящее время в моей жизни есть только одна женщина. Эта женщина — ты!» Чеканя слова, закончил Рауль свою маленькую речь. Полли непроизвольно перевела дух. «Хочется верить, но...» «Но правда заключается в том, что ты элементарно ревнуешь к Ирене. Может быть, ты чувствуешь свою женскую несостоятельность рядом с ней? Ирена выглядит как взрослая, привлекательная, уверенная в себе женщина, а ты одеваешься как тинейджер, задержавшийся в своем развитии». Полли оторопела, не готовая к столь внезапной контратаке. Рауль схватил лежащее на кровати белое платье. «Вот, наряд для трехлетней девочки. Идиотские цветочки, рюшечки». «Да, я купила его в детском отделе. В обычных женских магазинах моего размера нет», — вспылила Полли. «И если я не хочу одеваться как рокерша или панк, то вынуждена покупать простые платья. Другого выбора нет». Рауль передернул плечами. «Ладно, мы купим тебе подходящую одежду». «Я не ревную к твоей стюардессе. И вообще не надо менять тему. Да я и не меняю, Полли, а просто не хочу говорить об этом. Он бросил на нее насмешливый взгляд. Впрочем, запомни, Ирена венесуэлка, а все венесуэльские женщины отличаются красотой, уверенностью в себе и кокетством. Господи, боже мой, не могу дождаться встречи с настоящими венесуэльскими мужчинами. Теперь я уверена, что время, проведенное в твоей стране, будет для меня незабываемым. В следующее мгновение сильная рука сжала ее локоть. Второй рукой Рауль цепко схватил девушку за подбородок, насильно заставляя ее поднять лицо и посмотреть ему прямо в глаза. Лучше бы ей не смотреть. Бешеная ярость, полыхавшая в них, заставила ее желудок завязаться в тугой узел, а колени подогнуться. «Я разорву тебя на мелкие кусочки и скормлю ягуаром, прежде чем позволю хоть одному мужчине приблизиться к тебе!» Окаменевшая от страха Полли завороженно смотрела на Рауля громовержца, как кролик на удава.